Я скажу так, посол Гекар, киваю, откинувшись на спинку дивана и окидывая собеседника задумчивым взглядом, империя Гаулдов не может однозначным образом одобрять эскалацию конфликта между вашими народами. Это будет замкнутый круг насилия и взаимной ненависти. Однако, мы также не можем не признавать вашего права на защиту своих территорий и ответные действия в адрес агрессоров. Я понимаю, выдохнул Нарн, я сделаю все от меня зависящее, чтобы донести ваши слова до Кхари и наших военных. В таком случае, могу лишь убедительно напомнить вам, что применение оружия массового поражения, ведущее к внушительным сопутствующим потерям среди гражданского населения, мы считаем совершенно неприемлемым способом ведения войны, и будем всеми силами порицать таковые действия обеих сторон вашего конфликта. На лице Гекара промелькнула тень понимания возможных последствий, по крайней мере, его кожа заметно побледнела, а зрачки расширились. В ответ посол Нарна просто молча кивнул, стиснув зубы. Впрочем, я был более чем уверен, что в текущих обстоятельствах Нарны не будут особенно сильно зверствовать. Все же, в отличие от событий сериала, их родной мир не пострадал, а флот, хоть и понес заметные потери, сохранил достаточно сил для обороны и возможных ответных действий. Да, за кулисами происходящего все еще оставались тени, которые по-прежнему будут подталкивать две цивилизации в сторону взаимной ненависти, но в настоящий момент обитатели Захадума сохраняли молчание, несколько замотивированные моими кораблями, по-прежнему висевшими на высокой орбите планеты, а их последователи, которых и они, и варланцы, я уверен, воспитали немало, вряд ли решатся на активные действия без явного одобрения и руководства наставников. По крайней мере, можно было на это рассчитывать. А в таких вот равных условиях конфликт Республики Центавра и режима Нарна мог спокойно тянуться годами, сохраняясь в велотекущем состоянии, пока одной из сторон, или обеим, не надоест, или, пока к власти не придет кто-то с кардинально иными взглядами. Благодарю вас, лорд Баал, Гекар встал, приложив ладонь к груди напротив сердца и отвесив глубокий поклон. Я приложу все силы к тому, чтобы удержать соотечественников от необдуманных поступков, способных навредить нашему народу. Еще раз поклонившись, Нарн развернулся, спешно покинув мою каюту. Похоже, он решил присесть на уши Кхари прямо сейчас, чтобы, в самом деле, минимизировать саму вероятность глупых решений, принятых правящим органом режима Нарна. Что же, осталось теперь дождаться пробуждения мозга у центавриан, признаки чего уже можно было заметить на лице Ланда Моллари, осознающего, в какую пропасть загоняют его народ, и у Земли, похоже, старающийся заигрывать с тенями так же, как было показано в оригинальной истории, и у самих варланцев с тенями. КХМ, энда, сам не верю в то, что думаю. Глава 63. Хтонический рандом. Никогда не знаешь, за каким углом тебя поджидает встреча с экзистенциальным ужасом. Макс Фрай. Тестовая установка нового устройства пространственного переноса была построена младшими в весьма короткие сроки, как, впрочем, и всегда, когда дело касалось задачи собрать спроектированное устройство из готовых модулей по существующей структурной схеме. На случай различных непредвиденных последствий устройство было собрано на самой дальней окраине моих территорий, располагавшейся, по совпадению, на фактической окраине галактики. Буквально, модули репликаторов вкупе с необходимыми объемами редкоземельных материалов были доставлены в необитаемую планетарную систему, состоявшую из тусклого красного карлика, вокруг которого вращалась одна единственная планета, и та представлявшая собой безжизненный каменный шар, сглаженный веками путешествия через пустоту и испещренный многочисленными следами от попаданий более мелких космических тел, некоторое количество которых крутилось тут же в виде пояса астероидов. Возможно, миллионы лет назад система была богаче на объекты, теоретически имея шанс на существование каких-то форм жизни, но расположение на окраине галактики само по себе не располагало к устойчивому существованию планетных семей, имевших риск отрываться и улетать в пустоту, а уж со столь небольшой звездой в комплекте. В любом случае, место было практически идеальным, даже вызови открытие межмирового портала эффект взрыва сверхновой, галактика не заметит потери бойца. Просто потому, что замечать будет нечего. Изначально я планировал интеграцию новой технологии в уже существующую великую машину 2.0, которая приятно напоминала звезду смерти и могла стать отличным экспедиционным планетоидом, позволяющим вместить в себя ключевые технологии и служить ядром развития на новых территориях, позволяя заодно носить с собой внушительный запас репликаторных блоков и ресурсов на первое время. Но первые испытания новой технологии все же требовали большей частоты эксперимента и внушительных мер безопасности. Впрочем, никто не мешает повторить сборку в общем корпусе, когда я буду уверен, что все работает и работает так, как нужно. А то ведь все мы знаем, что ответ не должно на вопрос не ебанет, вызывает нервный тик лишь немногим слабее знаменитого УПС. В любом случае, младшие успешно собрали испытательную установку, имевшую вид сложной многоуровневой антенной решетки, покрытой многочисленными шипами, направленными в сторону точки фокуса. Технически говоря, это было совершенно излишним усложнением конструкции. Доступные репликаторам технологии вполне позволяли создавать нужное пространственное возмущение в любой точке, но помимо, собственно, генераторов полей, конструкция содержала огромное количество всевозможных сканеров и датчиков, призванных записать вообще все параметры происходящего, какие только были доступны для фиксации. Ну и потом, это просто круто смотрелось, да, вместе с самим устройством, зависшим над плоскостью эклиптики местной системы, неподалеку обретался и собранный репликаторами исследовательский зонд, космический корабль, внешне повторяющий преснопамятные лаки, но содержащий куда большее количество дополнительных устройств внутри себя. Корабль был практически полностью автономен, заложенная в него управляющая программа предписывала исследователю пройти через пространственный проход, а, оказавшись на той стороне, зависнуть сразу же после выхода в нормальный космос, если он там, конечно, будет, и начать всеобъемлющее сканирование окружения и ряд экспериментов, призванных определить параметры перехода и все возможные особенности протекающего процесса, до которых только было возможно додуматься мне и научным базам данных репликаторов. Проведя последнюю проверку собранного устройства, убеждаясь, что конструкция отвечает предъявляемым требованиям и теоретически должна делать именно то, что предполагается, я отдал команду на запуск процесса, внимательно наблюдая за происходящим. По ажурной конструкции антенны пробежала волна зеленых молний, впрочем, имевших с электричеством весьма мало общего, а на каждом из выступавших шипов начали разгораться искры энергии, с каждой секундой становясь ярче и насыщеннее. Установка использовала МНТ-реактор, идентичный тем, что уже питали лабораторный комплекс и висевшую в той же системе великую машину, КХМ. Нужно будет придумать название планетоиду, а то как-то. В любом случае, в данный момент репликаторы фиксировали экспоненциальный рост энергопотребления по мере выхода устройства на рабочий режим. В полном соответствии с расчетными параметрами, генератор межмирового перехода требовал просто чудовищных объемов энергии. Впрочем, это было нисколько не удивительно, ведь ему требовалось практически буквально сломать об колено немалое количество основополагающих законов Вселенной. Энда, к счастью, сам принцип работы МНТ-реактора ограничивал выработку энергии только лишь физическими параметрами составлявших его материалов, упираясь в их банальную прочность. Наконец, загрузив генератор на 99844 его пропускной способности от антенны, полностью окутанной зеленым сиянием с более яркими искрами мест концентрации энергии, ударила ветвистая зеленая молния энергетического разряда. Датчики репликаторов зафиксировали волну искажений, прокатившихся по окружающему космосу, черенковское излучение, рождение пар протон-антипротон, взаимная аннигиляция которых и порождала большую часть свечения, потоки тахионов и нейтрино, колебания гравитации без видимых скоплений массы. Окажись в этой области пространства сторонний наблюдатель, хотя бы поверхностно знакомый с физикой, наверняка начал бы заикаться от удивления. Наконец, в точке фокусировки пустоту вакуума прорезала ярко светящаяся зеленым трещина, развернувшаяся в подрагивающее неровное окно, своеобразный разрыв в ткани пространства, ведущий в совершенно иное место. По крайней мере, визуально понять, куда именно, с этой стороны было затруднительно, в оптическом диапазоне зонд видел только мутное марево на границе раздела миров, но на этом все. Показания сканеров полностью забивались продолжающейся вакханалией физических аномалий, полностью лишая возможности провести сканирование дистанционно, оставаясь в этой вселенной. Короткая команда, и разведчик плавно начинает двигаться, смещаясь к переливающемуся зеленому порталу. 100 метров, 50, 10, метр. Момент касания границы между мирами не отразился на модуле никак, не было мгновения небытия, как это случалось во время прохода через звездные врата или при телепортации устройства Мосгардов. Корабль просто пролетел еще 1 метр вперед и уже находился в совершенно другом мире. По крайней мере, на это весьма красноречиво намекали поступающие в сеть репликаторов данные. Начать с того, что пространство за порталом не было привычным космосом. Нет, разумеется, я не ожидал, что другой мир обязательно будет соответствовать этому. Все-таки, никто не говорил, что законы физики едины по всему мирозданию, но пространство по ту сторону представляло собой бескрайнюю зеленую равнину. Нет, буквально, одно большое поле, засеянное чем-то похожим на газонную траву, простирающееся от горизонта до горизонта, ни оптических искажений, неизбежных при нахождении на поверхности планеты, никаких бы то ни было отдаленных деталей ландшафта. Даже на самой границе чувствительности датчики репликаторов не видели ничего, кроме равнины, неба над головой, солнечного шара и небольшого строения на некотором расстоянии, единственного явно рукотворного строя. Невольно вырвавшийся крик был слышен, наверное, по половине уровня посольского сектора, а прокатившееся по моей спине чувство леденящего ужаса от происходящего было самым ярким эмоциональным переживанием за всю мою жизнь. Потому что, сместившись чуть выше, разведывательный модуль репликаторов изменил угол обзора так, что в поле его зрения попало и местное солнце, привычного вида желто-оранжевый шар в небе, с выглядящим совершенно живым и обычным лицом младенца, смотрящим вниз на происходящее. «Эль, лорд Баал?» — донесся робкий вопрос короны, сдобренный эмоциями непонимания и легкого испуга, направленного больше на мое поведение, чем на увиденное в сети репликаторов. А я только и мог, что молча смотреть на передаваемую модулем картинку, не реагируя даже на поток данных с датчиков, говорящий, что там, несмотря на всю невероятность изображения, присутствует вполне нормальная сила тяжести и атмосфера, пригодная для проживания, хоть по всем привычным физическим законам это и было совершенно невозможно. А еще я впервые почувствовал непреодолимое желание увидеть, как сгорает мир. Даже начал перебирать доступные репликаторам способы массового геноцида и уничтожения объектов размером с планету, хотя бы потому что по ту сторону портала я видел то, чего надеялся не видеть больше никогда в жизни. Я видел, как из замеченного мной ранее строения, заинтересованно разглядывая висящий в воздухе разведывательный модуль, выходили причудливые низкорослые гуманоиды. Цветные гуманоиды. Цветные гуманоиды со странной формой головами и жутким подобием телевизионных экранов на животах. Это был мир телепузиков. Сбросить звездные врата на звезду, спровоцировав взрыв сверхновой? Нет, я не могу быть уверенным, что это чудовище в небе поведет себя так, как должна вести обычная звезда. Провести орбитальную бомбардировку? А есть ли тут орбита? Разведчик не фиксировал ничего, хотя бы отдаленно похожего на небесные тела, спутники или что-то похожее. Просто бесконечная равнина и улыбающееся младенческое лицо, излучающее свет. Тогда что? Перед глазами встала запись атаки минбарских крейсеров на гигантского паука с орбиты их собственной колонии. Да, это могло помочь. Всеочищающее пламя аннигиляции. Только вот, а есть ли тут материя в привычном смысле? Старательно игнорируя начавших лопотать что-то нечленораздельное приближающихся существ, разведчик отлетел от них на километр и, опустившись к самой поверхности, сформировал манипулятор, зачерпывая обычный грунт. Мне было крайне трудно в это поверить, но, вместе с совершенным сюрреализмом в небе, газон под ногами был именно, что газоном, обычная трава и обычная земля, не выделявшаяся минеральным составом на фоне любого среднестатистического газона на планете Земля. Впрочем, важнее было другое. Это была правоверная, положительная материя, состоящая из обычных молекул и атомов, а значит, она должна была совершенно понятным и простым образом, не обращая внимания на то, что мое лицо в каюте Вавилона 5 сейчас, наверняка исказилось в жестокой предвкушающей улыбке, я отдал приказ разведчику потратить часть своего корпуса на создание простого устройства, синтезатора материи, позволявшего генерировать простые и понятные, но от этого не менее чудовищные электроны и позитроны, сдерживая их в двух отдельных друг от друга областях пространства, закутанных силовым полем, с тем, чтобы, оставив подарок, я отозвал разведчика обратно к разрыву в пространстве, все так же переливавшемуся в небе над бесконечной зеленой равниной. Сбросив малую часть модулей в виде передающей оптической системы, основной корабль столь же плавно пересек границу между мирами, возвращаясь в привычное пространство. Никаких неожиданных спецэффектов, незначительное увеличение интенсивности черенковского излучения, пучок нейтрино, ушедший куда-то в сторону границы галактики и все, состоявший из репликаторных блоков разведчик завис возле ажурной конструкции антенны. А я смотрел, и отсчитывал секунды до того светлого момента, когда количество протонов и электронов будет достаточным, чтобы нестерпимо яркая вспышка ознаменовала наступление конца, а расширяющийся вал искрящегося пламени прокатился от места оставленного синтезатора материи, поглощая все на своем пути, стирая саму мысль о ненавистной равнине и чудовищных цветных созданиях. 1,02 гигатонны чистого, незамутненного уничтожения. «Экстерминатус», с мрачным удовольствием прошептали губы моего тела, сидевшего в каюте, одновременно отдавая приказ на закрытие пространственного прохода. «Лорд Баал», озабоченные неки вбежали в помещение, резко затормозив перед самым диваном, с беспокойством вглядываясь в мое лицо. «Что это было? Что с вами? Все хорошо, девочки. Теперь все хорошо. Но что это было?» Корона нахмурилась, с подозрением пристально глядя на меня. «Мы почувствовали от вас страх», от Неки прошел запрос в сеть репликаторов, и она принялась просматривать запись открытия тестового портала и всего, что произошло дальше. «Кто эти создания? Вам знаком этот мир? Почему вы сбросили аннигиляционную бомбу? Что?» Вопросы сыпались из короны, как из рога изобилия, а сама Нека упорно выуживала ответы напрямую из моей памяти, которую я не закрывал. Так было проще, нежели пытаться словами объяснить, почему меня так проняло при виде мира телепузиков. Юки же просто молча стояла рядом, переводя взгляд между нами, хотя через сеть ясно чувствовались и ее озабоченность и любопытство. Вместе с тем, я и сам пытался осмыслить произошедшее. Нет, детское телешоу, вышедшее из-под рук больного на всю голову наркомана, несомненно, было жутким само по себе. Но почему я так среагировал? Неужели меня испугало осознание, что все это существует на самом деле, скрываясь где-то там? Хотя, нет, вполне достойный повод для паники. Просто потому, что, если где-то в мультивселенной существуют телепузики, значит, там может существовать вообще все, что угодно. Если по прихоти мироздания плоть обрел даже плод столь извращенной фантазии, то что уж говорить про все остальное, особенно в разрезе того, что сам я сейчас нахожусь во вселенной старой космооперы, снятой в 20 веке на Земле, будучи в теле персонажа, описанного в другом сериале, снятом там же и тогда же. Энда, и, если с существованием чего-то вроде «Звездных врат», «Вавилона 5» или «Звездных войн» я еще могу смириться, то телепузики. Это было за гранью добра и зла, чистый хтонический ужас, как он есть. Моего плеча осторожно коснулась рука короны, в глазах Неки я увидел искреннее сочувствие, а по сети репликаторов пришла эмоция переживания и беспокойства за мое состояние, приправленное ощущением поддержки и готовности помогать. Кажется, она поняла все без моих ответов. Опасная технология вышла в итоге, пугающая, но даже столь чудовищный результат первого запуска установки говорил лишь о том, что я должен провести новый эксперимент. Я просто обязан проверить, есть ли там что-то еще, откроется ли портал в более нормальный мир. Ну и, разумеется, убедиться, что я уничтожил эту мерзость. Глубоко вздохнув, возвращаюсь потоком внимания в тестовую систему, чувствуя в этот раз точно такое же внимание двух ушастых сестричек, решивших, похоже, присутствовать. Новая волна свечения прокатилась по решетке антенны. Пространство прорезала зеленая молния, и на том же самом месте проявилась светящаяся трещина, раздвинувшаяся в окно межмирового перехода. Что же, посмотрим. Медленно и осторожно, еще более медленно и осторожно, чем в первый раз, я отдал команду разведчику, отправляя слегка похудевший, но все еще способный выполнять свою работу модуль вперед. 100 метров, 50, 10, метр, касание, ХМ, любопытно. Но в этот раз проход вел не в чудовищный мир цветных гуманоидов. Перейдя на ту сторону, модуль оказался в точно таком же космическом пространстве, как и был ранее, сияющая голубая звезда где-то впереди, пояс астероидов и газовая туманность. Совершенно иное пространство, не имеющее ничего общего с зеленой равниной и чудовищным солнцем в небе. Зависнув сразу после выхода из портала, в полном соответствии с заложенной программой, дрон начал широкополосное сканирование окружения, определение координат по положению звезд, спектр всех присутствующих излучений, оценка величин известных физических констант и параметров вещества. Часть данных совпадала с моим текущим местоположением, а часть отличалась, причем, весьма значительно. Впрочем, ничего кардинально иного, ведь в таком случае на выходе могло просто не оказаться привычных вакуума и небесных тел, как и много чего еще, вплоть до количества измерений, как бы странно это ни звучало. При повторном открытии портала сеть зафиксировала 1,891% отклонений в параметрах процесса, обратила мое внимание короны. Колебания параметров во всех системах установки, от уровня потребляемой на открытие энергии до времени создания пространственного разлома. Любопытно, признаю, действительно отмечая указанные расхождения, тем более заметные, если сопоставлять два теста одновременно, и проход ведет в совершенно иное место. Может ли это быть связано с изменившейся массой переносимого объекта, с движением галактики, просто с квантовой неопределенностью, ХМММ? Будет разумным провести ряд тестов для сбора статистики. Это позволит сделать более обоснованный вывод об особенностях процесса. Молча отдаю приказ дрону вернуться обратно, продолжая записывать происходящее. Вопрос действительно был интересным. На первый взгляд, процесс открытия прохода прошел точно так же, как и в первый раз. Изменения были незначительными, вполне укладывающимися в погрешность работы любого сложного технического устройства или, и вправду, обуславливающимися внешними макровоздействиями космического масштаба, но, ведь не зря репликаторам не удавалось рассчитать точку выхода, значит, что-то должно было оказывать влияние на работу устройства, что-то, не поддающееся предсказаниям, или что-то, что я не учитывал при использовании этой технологии. Закрыв проход, я тут же открыл его снова. Волна энергии, молния, разрыв в пространстве и дрон, отправляющийся на разведку, тщательно сканируя окружение и записывая все полученные данные и параметры. И потом еще раз, и еще, и снова. И каждое новое открытие за порталом обнаруживалось совершенно другое, не похожее ни на что виденное ранее, место, безграничная темнота и пустота пространства между галактиками, лишь на самом пределе чувствительности датчиков, в которой фиксировались какие-то тяготеющие массы, звездное скопление чудовищной плотности, в котором звезды удерживались на своих местах излучением неизвестной природы, полностью противореча известной репликаторам физики, колоссальных размеров шахматная доска, висящая в затянутой густым туманом пустоте, поверхность какой-то планеты, на этот раз совершенно нормальный, там даже солнце было, как на Земле, желтый карлик, отличающийся от Солнца спектром излучения на 1,112%. И точно так же каждый раз незначительно менялись параметры самой установки, потребление энергии на открытие портала, время протекания процесса, спектр побочных излучений, их интенсивность. Из 312 экспериментов не было ни одного, в точности повторявшего предыдущий. И это было странно. Я даже решился на точное воспроизведение самого первого открытия, создал точную копию разведывательного модуля, повторяющую его вплоть до последнего атома в репликаторных блоках, пригнал его тем же самым маршрутом на испытательную площадку. Я даже воспроизвел полный порядок действий и временные задержки, которые имелись в тот раз, но, за новым порталом было совершенно новое пространство, ничего и близко похожего на мерзкую бесконечную равнину с цветными гуманоидами и лицом младенца в небе. Я, несомненно, испытал заметное облегчение от такого исхода, не желая больше сталкиваться с увиденным, но основного вопроса результат не снимал, на данный момент не имелось способа хоть как-то управлять точкой назначения перехода. Требовались дополнительные расчеты, эксперименты и анализ полученных данных. Если в большинстве случаев мне было бы совершенно не критично, куда ведет такой проход, то с таким первым блином я предпочел бы хотя бы приблизительно понимать, в насколько жуткое место меня может закинуть, решись я воспользоваться устройством самостоятельно. А до светлого момента получения убедительных результатов единственным методом будет оставаться отправка разведчика КХМ на разведку, чтобы он мог убедиться в безопасности прохода и адекватности точки назначения до прохода основного корабля. Результаты, определенно, требуют анализа, протянула короны, наблюдая за закрытием прохода. На такое я мог только молча согласиться, отдавая накопленные данные для изучения и попыток привести их к одному знаменателю, При всей случайности точек выхода должны были существовать хотя бы какие-то закономерности, обуславливающие тот или иной результат. В конце концов, я уже сталкивался с существованием предсказания будущего, сбывшегося с поражающей точностью, что, вообще говоря, тоже противоречило здравой науке лишь незначительно менее, чем полностью. Интерлюдия. Мы слушаем тебя, Гекар. На экране терминала в посольской каюте отображался небольшой зал на родной планете Нарнов, в котором в настоящий момент практически в полном составе присутствовали члены Кхари, не было только кругов с 5 по 7, как незадействованных во внешнеполитических вопросах государства. Советники, поклонился мужчина, прошу прощения за столь неожиданный сбор. Я знаю, что это не по традициям, но у меня просто не было времени сделать все так, как требуется. Мы ценим твои заслуги перед Нарном, посол Гекар, кивнул член первого круга Тебар, иначе нас бы тут не было. Но не задерживай нас больше необходимого, мы должны подготовить достойный ответ центаврианам, пока они не оправились от своей неудачи. Именно об этом я и собираюсь говорить, советник Тебар, снова поклонился Гекар. Говори уже, устало махнул рукой Катор, один из генералов сил Нарна. Я имел крайне содержательную и серьезную беседу с лордом Баалом, послом империи Гаулдов, придав лицу выражение крайней серьезности, а голосу – убедительность. Посол выпрямился перед экраном. Мы должны пересмотреть наши планы. Что? Вскинулся Катор. Это возмутительно. Отказаться от атаки на нашего врага. Что будет дальше? Ты предложишь добровольно пойти к ним в рабство всем народам. Катор остановил советника Тебар. Дай ему закончить. Гекар, хоть я и не согласен с экспрессией моего друга, но тебе все же стоит пояснить, что ты имеешь в виду. Мы не можем оставить все, как есть. То, что центавриане потерпели неудачу с атакой Нарна, не означает, что они не попробуют снова, как только у них будет такая возможность. А гаулды не будут защищать нас вечно. А если и будут, Нарн вздохнул, за такую помощь, боюсь, мы сменим один ошейник на другой. Именно об этом я и говорю. Всплеснул руками Нарн. Лорд Баал сказал мне, что гаулды по-прежнему будут обеспечивать безопасность гражданского населения на наших колониях. Одновременно с этим, он выразил обеспокоенность возможной эскалации конфликта, вздохнул Гекар, и особенно ясно дал понять, что они не одобряют применение оружия массового поражения на населенных планетах, как это пытались сделать центавриане. Тонко намекнув, посол пристально посмотрел на сидевшего с недовольным выражением лица генерала, что это будет иметь соответствующие последствия. Замолчав, Гекар развел руками, ожидая ответа советников. А те явно задумались. С одной стороны, в Нарнах, несомненно, говорила гордость, что было особенно заметно по членам четвертого круга, сплошь состоявшего из высокопоставленных военных, а с другой, хоть слова посла гаулдов и не были прямой угрозой, он недвусмысленно дал понять, что есть рамки, за которые помощь его государства не распространяется, и эти рамки лежали в опасной близости от того, что Нарны планировали сделать. Твои слова вызывают беспокойство, Гекар, наконец кивнул Тебар, переглянувшись с присутствующими. Но мы не можем отказаться от возмездия. Если сейчас, когда центавриане ослаблены потерей тяжелых кораблей на орбите Нарна, не нанести по ним удар, нового шанса может не быть. Я это понимаю. Я не прошу ничего не делать, выставил перед собой руки посол. Я прошу лишь с большей осторожностью отнестись к планированию атаки и не совершать необдуманных поступков, которые принесут вред нашему народу. Мы услышали тебя. И, подался вперед посол, мы пересмотрим наши планы по атаке территории Республики Центавра, неохотно выдохнул Тебар, выступавший неофициальным лидером текущего собрания. Но, сидевший рядом генерал возмущенно повернулся к советнику. «Мы пересмотрим планы, Катор», — с нажимом повторил Нарн. «Гекар уже давно заслужил наше доверие и уверенность в его профессиональных качествах. Если он предостерегает нас от излишней агрессии, он знает, что говорит. В конце концов, на Нарне живет и его семья в том числе. Благодарю вас, советники», — посол прижал ладони к груди, низко кланяясь. «Мы сообщим, если потребуется твое участие на Вавилоне, Гекар», — кивнув, Тебар оборвал связь, оставляя посла в одиночестве. Гекар глубоко вздохнул, рассеянно прохаживаясь по своей каюте, вроде бы он сделал все, что от него зависело, чтобы избежать непоправимых последствий, но, как часто бывало, его по-прежнему грыз червячок сомнений, что он мог сделать что-то еще, быть более настойчивым или убедительным. В любом случае, сейчас ему оставалось только ждать результатов и надеяться, что его слов будет достаточно, как и здравомыслия у Кхари. «Как дела, Майкл?» С усталым вздохом капитан подсел за столик Гарибальди, аккуратно ставя перед собой тарелку с сэндвичем, свой поздний ужин. «Работаем», – пожал плечами мужчина. Весь день просматривал личные дела сотрудников вместе с Заком, составляя список тех, кого можно будет увести из-под носа стражи, если прижмет, и какие перспективы. Опуская мой скептицизм и пессимизм, Гарибальди вскинул бровь. «Тогда мы можем рассчитывать где-то на 35-40% людей. Они уж точно не будут в восторге от новых законов и происходящего дома, а у половины вообще родня живет в колониях и на Марсе, на их счет и того спокойнее. Чуть больше трети», — помрачнел Джон. «Могло быть хуже». Майкл развел руками. «Еще сколько-то можно будет набрать по новой из желающих. Но у нас все равно останется заметный дефицит кадров. А что, Липман уже передумал. Мне казалось, он пока ведет себя тихо, как и вся ночная стража». «Да нет», — Шеридан вздохнул, — «с ночной стражей все пока действительно тихо. Липман, насколько я знаю, отправил официальный запрос на Землю, изложив проблему именно так, как ее представил я в том нашем разговоре. Я, собственно, сделал то же самое, указав заодно на предоставленные мне ранее полномочия, статус станции. Вот это вот все упирал на дипломатические проблемы, тонкости местных взаимоотношений». Капитан откусил кусочек сэндвича, скривившись. «Самому противно, насколько пришлось изворачиваться. Тогда что, предчувствие нехорошее какое-то?» Мужчина наклонился ближе к безопаснику, понижая голос. «От генерала Хига до сих пор нет вестей, а из всех контактов с Земли доступным числится только Смитс. Чувство, будто мы сидим на пороховой бочке, под которой уже развели огонь. У вас же есть план?» Также понизил голос Гарибальди. «Да, я переговорил с Гекаром, если понадобится, он готов выделить часть нарнов на станции для помощи в поддержании порядка. Он до сих пор считает себя обязанным за нашу помощь его народу. И вообще, кажется», — Джон вздохнул, — «пытается быть полезным вообще везде, где только можно». «Да», — Майкл кивнул, — «он подходил ко мне некоторое время назад. Насчет участия в наших», — мужчина многозначительно вскинул бровь, — «дел. Мне казалось, что я смог немного охладить его пыл, сгладив углы и переведя тему, но, похоже, он весьма настойчив, это уж точно. Но главное, что он готов помочь. Нарны в службе безопасности могут вызвать недовольство среди центавриан. Не сомневайтесь, обязательно вызовут. И непонимание на земле», — закончил мужчина. «Но, если нам придется прибегнуть к их помощи, значит все дойдет до стадии, когда это уже будет не самой большой проблемой. Это уж». Сигнал вызова наручного коммуникатора заставил обоих мужчин замолчать. С весьма многозначительным видом посмотрев на Гарибальди, Шеридан тяжело вздохнул и поднес руку ко рту. «Шеридан слушает, капитан», — раздался озабоченный голос Ивановой. «Мы получили шифрованное сообщение с Александера. Вам лучше подойти в свой кабинет». «Черт побери, сейчас буду». «Корабль генерала Хига», — мрачно прошептал Майкл. Командир Вавилона 5 кивнул, поднимаясь на ноги и одергивая китель. Уже сделав пару шагов от столика, он раздраженно выдохнул, резким движением вернувшись обратно и подхватив недоеденный сэндвич. Интуиция подсказывала ему, что спокойно поесть он в ближайшее время явно не сумеет. А еще, ему было просто наплевать, если кому-то будет дело до старшего офицера, жующего на бегу бутерброд. Махнув Гарибальди, чтобы он следовал за ним, Джон быстрым шагом, откусывая на ходу от сэндвича, пошел в сторону лифта. Безопасник только тяжко вздохнул, залпом допивая кофе, и почти побежал следом, догоняя капитана. «Докладывай, Иванова», — пытаясь восстановить дыхание, Шеридан наперся рукой на стену. «Да, сэр. Получили сообщение с Александера, корабля генерала Хига. Они участвовали в сражении и получили серьезные повреждения, а, поскольку они всего в 5 часах лета от станции, майор Райан попросил помощи, им нужно место для ремонта». «Черт побери, вы дали ответ?» «Пока нет, капитан», — качнула головой женщина, — «но и так ясно, что деваться им больше некуда, без ремонта корабль больше никуда просто не долетит». «Надеюсь, мне не нужно напоминать», — проворчал Гарибальди, — «что Хейк объявлен изменником, и весь космофлот Содружества из кожи вон лезет, чтобы его поймать. А у нас тут не тайная пиратская база, стоит им только показаться из гиперпространства, кто-нибудь обязательно стукнет на землю. А какие у нас варианты? Нельзя же просто не пускать их сюда, какой тогда смысл во всех наших действиях? Знаю, кивнул Ивановой Шеридан, но и так подставляться мы себе позволить не можем. Черт побери, мы сможем послать им ответное сообщение, я думаю, да, неуверенно протянула Сьюзан. Если у них не отказала еще и система связи, это вполне возможно. Но что, нужно выяснить полный список повреждений, перебил женщину капитан, какие ресурсы им нужны, все такое. Быть может, получится провести ремонт в соседней системе, не привлекая внимания. Но как мы это организуем? У них вряд ли есть достаточное количество техников и ремонтного персонала. Это же боевой корабль, а не станция. Отправим Кальвадос, после недолгой паузы хмуро ответил Джон. В лейтенанте Приндике и экипаже я уверен. По крайней мере, до сих пор они не давали повода в этом сомневаться. Загрузим запчасти, отправим с ними ремонтную бригаду, несколько дронов, и попробуем подлатать Александр. Сделаем, кивнула женщина. Быть может, попросить ответной помощи у Гекара, с сомнением протянул Гарибальди. Раз уж он хочет быть полезным, придется, конечно, тогда точно принять его в силы света, изобразил кавычки пальцами безопасник, но, я обдумаю этот момент, кивнул капитан, и сам поговорю с ним. Важнее другое, Липман. Сейчас мы не можем себе позволить подозрений ночной стражи, а это значит, что мы все с вами должны вести себя настолько правильно, насколько это вообще возможно на Вавилоне 5. Значит, никому из нас нельзя покидать станцию и вообще привлекать внимание, вздохнула Иванова. Мне самому было бы спокойнее, отправься я лично, скривился Джон. Но сейчас нельзя, слишком шаткая ситуация. Ладно, Гарибальди хлопнул по столу. Поднимаясь, я постараюсь подготовить все по страже в самое ближайшее время, чтобы, если понадобится, вопрос можно было решить не больше, чем за час. Только не подставься, не учите дедушку делать внуков, капитан, махнул рукой безопасник, поворачиваясь к выходу. Мне понадобится много кофе. Последние слова мужчина уже пробормотал себе под нос, быстрым шагом удаляясь от капитанского кабинета. У него и в самом деле было много работы. Если они все хотели, чтобы Вавилон 5 не превратился в еще больший дурдом, чем обычно, если такое вообще возможно. Доктор Франклин почти бежал по коридору, следуя за атташе посла Делинлиньером. Минбарец ворвался в медотсек с таким видом, словно скоро должна произойти какая-то катастрофа, способная перевернуть судьбу галактики, как минимум. Хотя, когда доктору удалось добиться от мужчины более подробных пояснений, все стало понятным лишь немногим больше. Речь шла об одном из рейнджеров-минбарцев, который тайком проник на станцию, но, похоже, получил в процессе ранения, и теперь Делин очень просила Стивена оказать ему немедленную помощь, почему-то не имея возможности обратиться официально. «Почему вы просто не привели его в медотсек?» «Стараясь не сбить дыхание», — спросил медик. «Посол Делин просила привести вас лично, доктор», — повернул в полоборота голову Линьер, сворачивая в один из коридоров, ведущих к грузовым терминалам станции. «Я могу ошибаться, но полагаю, что дело в его миссии, если он прибудет на Вавилон 5 официально, как пассажир, это будет опасно. Прошу вас, они здесь, чертовы конспираторы», — выдохнул Франклин, входя в один из заставленных ящиками отсеков, замечая в углу стоявшую на коленях Делин, склонившуюся над чьим-то телом. «Посол, что произошло, доктор Франклин?» Вскинулась женщина. «Спасибо вам, что вы пришли. Мы не могли просто прийти к вам. Не через всю станцию. За его голову назначена награда. Мы были вынуждены». Линьер уже сказал, остановил минбарку медик, открывая чемоданчик с инструментами и вынимая медицинский сканер. «Что с ним произошло, вы знаете?» Впрочем, вопрос, скорее, был дежурным по своей сути. Показания прибора уже и так говорили Франклину, что у минбарца были множественные гематомы, возможное сотрясение мозга, случившееся несмотря на усиленный костяным гребнем череп, сломанная рука и запекшаяся рана от бластера на боку, выглядевшая наиболее опасной из всего перечисленного. Он вел разведку на одном из миров Лиги, доктор, с искренним переживанием в голосе все же ответила Делин, и направлялся на станцию, чтобы сообщить информацию, но по пути на него напали. Он не должен умереть, все мы умрем когда-нибудь, пробормотал медик, продолжая осмотр. Но, думаю, в его случае это случится не сегодня. Если, конечно, мы не доставим его в Медотсек. Желательно срочно. Мы не могли пройти через пассажирский терминал, все прибывающие учитываются, а мы не знаем, кому можно доверять. Поэтому он прибыл на грузовом корабле. Думаю, мы сможем пронести его по коридорам с наименьшим числом охраны», — нахмурился Стивен, доставая из чемоданчика инъекционный пистолет и делая Минбарцу укол, должный поддержать организм до попадания на операционный стол. «Я помогу вам, доктор». Голос посла Гекара, раздавшийся от входа, заставил Дилин вздрогнуть, Линьера резко обернуться, готовясь к возможной драке, а Франклина просто удивленно выдохнуть. Хоть Нарнам и нельзя было назвать мастерами скрытности, появление посла никто не заметил. Довольный эффектным появлением, Нарн остановился около ящиков, вопросительно оглядывая присутствующих. Посол Гекар удивленно поднялась на ноги Дилин. «Вы, я совершенно случайно оказался здесь, посол», — развел он руками, но голоса доктора Франклина и посла Минбара с ее атташе, раздающиеся из глухого грузового отсека, разбудили мое любопытство. «Ну и, к тому же», — Нарн улыбнулся, — «я правда хочу помочь». «Хорошо», — останавливая обсуждение, поднялся Франклин, — «тогда помогите мне донести». «Я справлюсь и сам, доктор», — оттеснив Стивена в сторону, Гекар наклонился, легко поднимая слабо застонавшего Минбарца на руки. «Главное, не идите мимо третьего терминала, только что прибыл шаттл, я видел там просто толпу охраны». «Спасибо вам, Гекар», — сердечно поблагодарила Нарна Дилин, касаясь рукой его плеча. Мужчина только улыбнулся, просто кивнув в ответ и быстрым шагом направившись следом за медиком к выходу в коридор. Франклин сосредоточенно шел чуть впереди процессии, проверяя каждый поворот на предмет неожиданных встреч и уверенно ведя всех к наименее использующемуся лифту, что позволило бы миновать большую часть оживленных коридоров сектора, хотя и несколько удлиняло путь до медотсека. «Что?» — шокированный Гекар остановился на полушаге, когда из вызванного Франклином лифта внезапно появился лорд Баал. Посол Гаулдов выглядел крайне задумчивым, явно не заметив случайных встречных. На границе слышимости Нарн услышал от проходящего мимо мужчины сосредоточенное бормотание, что-то вроде «будь проклят гребаный рандом», но хотя бы не телепузики. А потом, уже пройдя на пару шагов мимо замерших разумных, Баал остановился, быстро вернулся к Нарну и плавным движением провел рукой над его телом. Гекар только и успел заметить золотистое свечение воздуха, исходившее из ладони посла, а затем тот, все так же бормоча себе под нос, просто пошел дальше, свернув в один из ближайших коридоров, ведший, как припоминал Нарн, к посольским докам станции. «Где я?» — слабо пошевелился Минбарец на руках мужчины, привлекая к себе внимание. «Тише, Сарут, тише», — вспомнила имя рейнджера Минбарка, подходя ближе и с беспокойством, впрочем, перетекшим в невероятное удивление, уставившись на раненого. «Доктор Франклин». Но медик уже и сам стоял с удивленно распахнутыми глазами, судорожно доставая из чемоданчика сканер. Гематомы, одна из которых была на лице Сарута, рассасывались просто на глазах, словно их никогда и не было, как и повреждения внутренних органов и горелая рана от бластера. Ранения просто затягивались, пусть и не быстро, но однозначно намекая на то, что очень скоро от них не останется и следа. И сканер в руках доктора только подтверждал эти выводы. «Что? Что это было?» Найдя взглядом посла, Минбарец ошарашенно моргал, осознавая, что чувствует себя с каждой секундой все лучше и лучше. «Я почувствовал тепло и свет». «Что?» Присутствующие перевели взгляд на Франклина, нарочито медленно и аккуратно убиравшего инструмент обратно в чемоданчик и чувствовавшего подступающий нервный тик. Посол Гаулдов просто прошел мимо, провел ладонью, и потенциальный клиент реанимационного бокса сможет бегать через 2 минуты. Но хуже было другое. Похоже, именно ему теперь объяснять двум послам, атташе и одному простому Минбарцу, что только что вообще произошло. Хотя, как там было? «Это был лорд Баал», — с удовлетворенным вздохом произнес, наконец, Стивен, вымученно улыбаясь пациенту и чувствуя странное внутреннее удовольствие от того, что ему выдался случай все-таки применить фразу, как говорят, используемую Ивановой куда как часто. «Просто лорд Баал, который проходил мимо, лучше не спрашивайте», — покачал он головой на невысказанный вопрос Дилин, входя в двери лифта. Глава 64. Агрессивная бюрократия. Самая неоспоримая логика – отсутствие всяческой логики. Народное творчество. Проблема навигации при открытии межмировых порталов упорно отказывалась решаться, как бы я ни старался это исправить. Несмотря на еще 3651 проведенный экспериментальный пуск установки, во время которых репликаторы игрались со всеми возможными переменными процесса, дойдя даже до изменения координат устройства в звездной системе так, чтобы скомпенсировать ее движение при вращении галактики. Черт побери, был исключен даже эффект наблюдателя, когда устройство было запрограммировано на череду повторяющихся пусков, а связь с сетью репликаторов вообще и мной в частности была искусственно разорвана. Результаты были столь же непредсказуемы, как и в самом начале. Фактически, я никак не мог заранее предвидеть, в какое именно пространство будет открыт проход. Банальная логика, как бы абсурдно ни было ее применение в случае перемещения из одной выдуманной вселенной в какую-то другую, говорила мне, что способ навигации должен существовать. Как минимум, если уж не в смысле возможности выбирать точку выхода осознанно, то в формате запомнить, где мы уже были, чтобы иметь вероятность вернуться обратно. Да и то, с пунктом назначения должны были быть варианты. Вселенная велика и разнообразна, но в ней не может быть ничего бесконечного. А значит, даже этот процесс сможет быть просчитан, вопрос только в сложности и длительности. КХМ. Хотя, вспоминая такой феномен, как глупость, нет что-то бесконечное, пожалуй, бывает. Но, надеюсь, не число миров. Да, и, кажется, один из вариантов у меня уже был. Иванова, вернее, ее мозг, а еще вернее, способность мозга ее, как телепата, предвидеть будущее с использованием интерфейса великой машины. В конце концов, если устройство давало телепату возможность увидеть вероятное будущее параллельного варианта, оно же должно было дать и возможность предвидеть, в какую именно реальность будет открыт проход, если устройство будет активировано в следующий раз с такими-то параметрами. Для обычного человека, даже сильного телепата, такой процесс должен представлять практически неподъемную сложность. Все же, число вариантов будущего, которое нужно будет просеять сознанием, несколько велико. Но то для обычного человека, потратив на анализ идеи и ее обдумывание 2-314 секунды, но не получив от сети репликаторов, как и от короны, что было более странно, никаких доводов против, я запустил процесс выращивания точной копии мозга командира Ивановой, благо его шаблон получить было куда как просто. Женщина в этот момент как раз спала в своей каюте после тяжелой рабочей смены, а потому не заметила тоненький лучик света, ударивший с потолка и просканировавший ее голову со всех сторон. По здравому размышлению, в первый экспериментальный образец я не стал вносить никаких модификаций и усовершенствований, несмотря на полную генетическую базу телепатического гена, полученную за прошедшее время. У репликаторов не было однозначного ответа, какой именно параметр структуры мозга мог отвечать за предсказание будущего. Единственным, что я добавил от себя, был уже проверенный имплант для связи с сетью репликаторов, которая и будет брать на себя подавляющее большинство нагрузки во время работы системы. Теоретически, существовал вариант усиления телепатических способностей. Местные химики давно создали так называемый прах, наркотик, пробуждающий даже спящий и недоразвитый телепатический ген и усиливающий его же у состоявшихся телепатов. Некоторое время назад в сводках службы безопасности станции промелькнула информация о задержании одного торговца этой дрянью, явно собиравшегося заработать на Вавилоне 5 легких деньжат. Но, во-первых, это вещество имело весьма тяжелые побочные эффекты, приводя пользователя на грань безумия и потери когнитивных навыков за довольно короткий срок. А во-вторых, все то же самое я мог, и уже не раз делал, получить при помощи генной инженерии, сразу заложив в создаваемого телепата все нужные улучшения, так что, нет, образец вещества у меня имелся, но смысла применять прах в данный момент я не видел просто никакого. Интерлюдия. Дома творилась форменная вакханалия. Эдвард Приндик, сидевший в капитанском кресле, прокручивал в памяти выпуски новостей, пришедшие с Земли, а вместе с ними и последний разговор с капитаном Шериданом. Нет, будучи молодым офицером, лейтенант Приндик в какой-то мере считал себя идеалистом, хотя такая характеристика, с точки зрения высшего командования, вряд ли могла считаться чем-то положительным. Но то, что происходило сейчас, по флотским каналам и он, и капитан получали несколько больше сведений, чем было доступно прессе, но от результатов становилось только хуже. Банально потому, что за считанные дни огромное количество проверенных контактов просто перестали выходить на связь. Сам Эдвард пытался связаться с друзьями из Академии флота, но из десятка таких же, как он, офицеров ответил только один. И тот посоветовал Приндику держать глаза открытыми, а рот, наоборот, выполнять приказы командования и не делать глупостей. «Энда, лейтенант», — окликнул мужчину второй пилот Кальвадоса, обернувшись со своего места. «Да, сержант», — кивнул лейтенант, набирая пару команд на капитанском пульте и убеждаясь, что погрузка припасов, ремонтного оборудования и специальных пассажиров выполнена. «Готовьте корабль к отбытию, ждем только разрешения Вавилона-5». «Принято, сэр», — кивнул пилот, принявшись проводить последнюю предполетную проверку систем. «Кальвадос», — раздалось из коммуникатора, — говорит диспетчер Вавилона-5. «Вам санкционирован вылет. Данные полетного коридора отправлены в системы корабля, зону перехода открывайте сами, у станционной, как всегда, очередь». «Вас понял, Вавилон», — ответил мужчина, — «данные принял. Выводим корабль из дока». «Сержант, слышал, сэр», — кивнул пилот, не оборачиваясь. В следующее мгновение все на мостике почувствовали легкое изменение в работе силовой установки судна, а затем Кальвадос плавно поднялся над посадочной платформой станции и на минимальной скорости двинулся к выходу из дока Вавилона. «Что же, очередной секретный приказ командования?» «Да», — Приндик обвел взглядом команду. «Могло показаться, что этот вылет ничем особенно не отличается от прошлой миссии, все та же спасательная операция, в ходе которой они должны найти в известных координатах корабль, обеспечить ему помощь, предоставив все необходимое для ремонта, и проконтролировать, чтобы он смог самостоятельно добраться до условно безопасного места. Ага. При этом, провернуть все это так, чтобы никто посторонний на Вавилоне 5 ничего не узнал. Вот только, в этот раз они летели не гонять пиратов по соседним системам, спасая потерпевших, и даже не оказывать помощь терпящему бедствие Нарнскому крейсеру, пославшему сигнал СОС. Они летели навстречу к боевому кораблю земного содружества, пострадавшему в бою с другими кораблями земного содружества. Да, это все еще была спасательная операция, да, они летели именно для того, чтобы оказать помощь и провести срочный ремонт, но Приндик все равно чувствовал на душе гнетущее ощущение. Наконец, корабль открыл воронку гиперперехода, и перед Кальвадосом раскинулись багрово-черные переливы вырожденного космоса. У них было 5 часов спокойного полета. По крайней мере, он надеялся, что полет будет именно таким. Вздохнув, Эдвард встал со своего места, подходя одному из членов команды и кладя руку ему на плечо. «Макс, принимай мостик. Я схожу убедиться, что груз и пассажиры нормально разместились. На Вавилоне 5 отличные снабженцы и докеры, но лучше перебдить». «Принял, лейтенант», — кивнул мужчина, занимая место капитана. Лейтенант одернул форму и направился в сторону кают. Фрегат-прототип изначально не предназначался для перевозки грузов, но им все же удалось разместить на борту компактные ремонтные модули и десяток сервисных дронов станции, управление которыми было передано компьютеру корабля. Правда, чтобы разместить это добро, равно как и технический и медицинский персонал, который будет должен оказывать помощь уже на самом Александре, пришлось забивать каюты экипажа, снова сократив его штатную численность как бы не сильнее, чем было при передаче Кальвадоса под командование Шеридана. Оставалось надеяться, что задание не превратится в длительный автономный вылет с боевыми действиями, техобслуживанием и прочими милыми вещами. Пройдясь по помещениям, Приндик убедился, что, да, все грузы и пассажиры были размещены с максимальными безопасностью и комфортом, какие только может обеспечить боевой корабль. Невольно лейтенант задумался, как им повезло, что командование до сих пор не вспомнило об их корабле и не прислало отдельного приказа об отзыве Кальвадоса на базу приписки или, что было бы куда хуже, о содействии в контроле станции до прибытия замены для неблагонадежных офицеров. Это было бы крайне неприятным опытом, как бы он ни был согласен с Шериданом в его отношении к происходящему на Земле. Эдвард не был уверен, что экипаж, да и он сам, что уж тут душой кривить, нашли бы в себе готовность пойти против прямого, правильно оформленного приказа командования. Оставшиеся до прибытия в нужную систему часы лейтенант провел в своей каюте, просматривая последние сводки новостей и стараясь вычленить из них крупицы реальной информации, просочившиеся через официальную позицию государства. Выходило так себе, хотя это и было не самым беспокоящим офицера фактом. По всему выходило, что кризис не планирует закончиться в ближайшее время, скорее наоборот. Чего только стоила новость об отказе Временного правительства Марса выполнять приказы президента. Хоть Приндик и был родом с Земли, у него было немало друзей из Красной планеты, а такой открытый акт неповиновения мог иметь весьма пагубные последствия для населения. Президент Кларк уж точно не будет смотреть сквозь пальцы на происходящее буквально на заднем дворе Земли. «Лейтенант Приндик», — донеслось из коммуникатора Эдварда, — «мы на месте. 3 минуты до выхода из гиперпространства. Сейчас буду», — ответил мужчина, поднимаясь с кресла и быстрым шагом покидая каюту, направившись на мостик. Что же, теперь оставалась только работа. Старший помощник успел как раз к моменту открытия зоны перехода. Перед кораблем распахнулась привычная воронка, и Кальвадос плавно выплыл в обычное пространство. На мостике повисла напряженная тишина. На некотором отдалении от точки выхода в обзорное окно можно было увидеть дрейфующий в пространстве Александр. Корабль класса Омега был серьезно поврежден. Даже с такого расстояния были видны пробоины в некоторых частях корпуса, хотя все еще сохранившееся вращение модуля, отвечавшего за искусственную гравитацию, внушало оптимизм. ЗЗС Александр, сев в капитанское кресло, Приндик попытался связаться с эсминцем, говорит старший помощник капитана фрегата Кальвадос, лейтенант Приндик. «Слышим вас, Кальвадос», после недолгого молчания раздалось из коммуникатора. «Это майор Рейн. Надеюсь, вы привезли для нас хорошие новости. Несколько тонн материалов, инструменты, провизия и медикаменты с персоналом подойдут», улыбнулся краем рта Приндик. «Еще как, Кальвадос. Подходите к кормовому шлюзу по правому борту, там меньше всего повреждений, можно будет организовать стыковку и перегрузку. Если не возражаете, я поднимусь к вам на борт, сможем спокойно поговорить, пока ребята работают». «Принял, Александр, я вас встречу у шлюза». Кивнув второму пилоту, Эдвард выдохнул, наблюдая за приближающимся эсминцем. «Что же, теперь осталось только сделать то, ради чего они сюда прибыли, надеясь не огрести последствий в процессе и по завершению миссии. Если неподалеку вдруг выпрыгнут корабли, подчиняющиеся напрямую Кларку, ситуация станет очень неуютной. Меньше всего лейтенанту хотелось стрелять по своим, или чтобы свои стреляли по Кальвадосу. Майор Рейн, как и обещал, уже стоял на той стороне шлюзовой камеры, стоило только кораблям сблизиться и состыковаться, синхронизировав скорости и ориентацию в пространстве. Мужчина выглядел крайне усталым, а следы подпалин и копоти на форме тонко намекали, что последние часы у экипажа корабля выдались не самыми легкими и спокойными. Майор Рейн вытянулся во фронт Приндик, отдавая честь. Стоило только офицеру с Александра ступить на борт Кальвадоса. «Лейтенант Приндик», — кивнул мужчина, — «разрешите подняться на борт?» «Разрешаю». «Добро пожаловать, сэр. Если вы хотели поговорить, предлагаю сделать это в моей каюте, так мы и работать мешать не будем». Приндик посторонился, пропуская пару медиков, быстрым шагом отправившихся на Александр с увесистыми кейсами в руках. «И в курсе происходящего останемся. Видите, лейтенант», — чуть улыбнулся мужчина. Неспешно идя по коридорам Кальвадоса, Рейн с выражением серьезного интереса смотрел по сторонам и, особенно задумчиво, себе под ноги, привыкшему к искусственной гравитации, создаваемой вращающимися модулями, майору было удивительно ощущать привычную, практически земную, силу тяжести, когда он сам видел самый простой, хоть и незнакомый по внешнему виду, фрегат. Создание Кальвадоса не было строжайшей тайной, тем более что его все равно собирались выпустить в серию, если первый экземпляр хорошо себя покажет, но у многих флотских просто не было времени интересоваться всем подряд. О громкой шумихе из спуска на воду нового корабля никто не делал. «Никогда не думал, что увижу такое своими глазами», — наконец выдохнул Рейн, качая головой. «Сэр, искусственная гравитация, полноценная, это ведь тот корабль-прототип, построенный по инопланетным технологиям, давно уже ходили слухи, но без конкретики, вот почти никто и не в курсе». «Да, Кальвадос строили без особенной шумихи», — пожал плечами Приндик. «Хотя получился он, как мне кажется, просто замечательно. Это уж точно. Никаких вращающихся секций, полноценная земная гравитация, небольшой размер. По правде говоря, гравитацию можно сделать практически любую в разумных пределах, разумеется», — поправил себя Эдвард. «Для боевых ситуаций можно выставить и невесомость, но в обычное время мы поддерживаем стандартные 1G, для удобства. Чувствуешь себя на элитной яхте?» а не на боевом фрегате. Что есть, то есть, майор. Прошу, пропустил гостя в свою каюту лейтенант. Кофе? Да, было бы здорово. Пройдя в помещение, Рейн только покачал головой, обводя взглядом простое, но куда более комфортное, чем на привычных кораблях того же класса, убранство каюты. Скажите, лейтенант, капитан Шеридан ввел вас в курс дела, насколько это возможно в текущей ситуации. Мне было поручено встретить ваш корабль по этим координатам и оказать помощь с ремонтом и, если потребуется, эвакуацией тяжело раненых на Вавилон-5. Полагаю, учитывая, что меня встретили вы, а не генерал Хейк, все пошло не по плану. Увы, покачал головой майор, генерал Хейк погиб. Мы возвращались с переговоров на Орионе-7 и попали в засаду. Отсюда и повреждения. Все мы в шоке от того, что приходится драться со своими. Надеюсь, ваш экипаж, мои люди тоже взволнованы, вздохнул Эдвард, но пока держатся. Многие не понимают, что происходит, а до тех пор, пока не поймут, предпочитают просто и незамысловато следовать приказам непосредственного командира. А вы, майор, внимательно посмотрел в глаза собеседника. Также, сэр, непонимание и растерянность. Это же настоящая гражданская война, а в ней, как известно, Приндик вздохнул, победителей не бывает. Могу вас понять. Благодарю, майор Рейн принял из рук Приндика чашку кофе. Не сочтите за недоверие, но капитан Шеридан просил составить для него сводку новостей правдивых. Мужчина вынул из кармана информационный кристалл. «Не могли бы вы передать его?» «Я понимаю», — нахмурился Эдвард. «Возможно, некоторых вещей мне лучше пока не узнавать. В самом деле, лейтенант, это просьба капитана. Думаю, он знает, что делает. Хоть он и рассчитывал, что тут буду не я, а генерал Хейк. Нет, я правда понимаю. Расскажите своими словами, что сможете. Никаких претензий. Что смогу? Дома пока спокойно. Военное положение, как это ни удивительно, пошло на пользу, в некотором смысле. По крайней мере, обыватели довольны. Но почему? Преступность почти сошла на нет, пояснил майор. Когда тебя могут пристрелить просто на улице, мелкая кража или разбой уже не выглядит такими уж увлекательными занятиями. Странно, что в новостях это не освещают столь же красочно. У них тоже сложное положение, мужчина пожал плечами, насколько я понимаю ситуацию. Тексты выпусков проходят жесткую цензуру, если они скажут что-то лишнее, их просто закроют. А что Марс? У меня там пара знакомых, но с началом бардака от них нет никаких вестей. Марс отверг военное положение, введенное с Земли. Пока все тихо, но, если они найдут союзников в лице других колоний, Рейн развел руками. Да, это уже было в новостях, кивнул Приндик, вздохнув. Если так пойдет и дальше, все может закончиться кровавой бойней. Это понимаете не только вы, лейтенант, но предсказать, куда все повернет, просто невозможно.